Глава 12. Происшествие в Доннелл-Сити. «Где это мы? Ты понимаешь?» — спросил Алекс, оглядываясь по сторонам. С того момента, как они увидели монстра в зоопарке, минули три сна. Ничего необычного до этого момента. Они стояли посреди широкой улицы, по обе стороны двухэтажные дома. Тихие, уютные дворики, аккуратно подстриженные газоны, гаражи, автомобили, деревья. Правда, от идиллической картинка была далека, и это отличало ее от абсолютного большинства проекций, где им довелось побывать. Окна во многих домах были выбиты, стекла острыми зубьями торчали в оконных проемах или валялись на земле. Автомобили были брошены, где попало, посреди дороги, на тротуаре. Один врезался в стену гаража и завалился на бок, как раненое животное. Целых почти не было. Большинство раскуроченные, с распахнутыми дверцами, а вдалеке на перекрестке три машины столкнулись, видимо, не сумев разъехаться. «По виду похоже на спальный район в каком-нибудь американском городке», — сказала Кайра. «Я в США никогда не был, но почему-то это место кажется мне знакомым. Как будто я его раньше видел. Вон тот розовый дом с глупым гипсовым львом и белым балконом. С него веревка свисает, я точно. Типовая застройка», — отмахнулась Кайра. Алекс не стал спорить, но подумал, что дело не только в этом. Было в общем пейзаже что-то... Он не успел додумать, как Кайра взяла его за плечо. «Смотри!» Алекс проследил за ее взглядом. Из-за угла, выкрашенного коралловой краской дома с широкой террасой, на которой валялись перевернутые скамейки и стулья, вышел мужчина. Он был босс и одет во что-то вроде полосатой пижамы, заляпанной бурыми пятнами. Человек шел странной походкой, пошатывался, но при этом нелепо дергался и подскакивал. Заметив Кайру и Алекса, мужчина издал глухой горловой вскрик и, вытянув руки, направился к ним. «Я не понимаю», — начала Кайра, отступая назад. А вот Алекс, наконец, все понял. «Ты что, не любишь кино?» «Я обожаю ужастики», — проговорил он, улыбаясь, кажется, впервые за долгое время. Ему нравилось то, что она такая всезнайка и умница, чего-то не понимает. «Мне некогда было тратить время на всякую ерунду», — буркнула Кайра. «Теперь я знаю, почему мне знакомо это место. Я видел его в фильме. Совсем недавно. «Мертвый час». Это про зомби. С того белого балкона, он указал пальцем на розовый дом, спускался мальчик, спасался от родителей. Оживший мертвец в пижаме между тем приближался. Часто думал, смог бы я выжить во время зомби-апокалипсиса, азартно проговорил Алекс. В окне соседнего дома показалась еще одна перекошенная окровавленная физиономия с изъеденным ртом. Белые крупные зубы были похожи на клавиши рояля. Обитатель зомби пытался вылезти во двор и добраться до них. «Пошли отсюда», — нервно сказала Кайра. «Вернемся в портал». Алекс неожиданно для себя самого заупрямился. «Мы уже далеко от него, надо идти вперед». «Не будь такой занудой! Давай побудем тут немного. Отличное развлечение получится!» «Прекрати, ты что, собрался гоняться за восставшими мертвецами?» «Кайра, это всего лишь игра», — сказал он, глядя на девушку. «Твоя проблема в том, что ты всегда слишком серьезная. Расслабься!» «Ты зато очень веселый. Один раз уже повеселился. Застрял тут». Он не обиделся на ее слова, потому что видел. Кайра не со зла. Ей... и вправду не по себе. К ним приближались уже три мертвеца. К первому присоединились женщина со светлыми волосами в рваных джинсах и голубом бюстгальтере и мужчина в коричневом костюме. Череп у него был наполовину расколот. Застрявший в окне пока так и не мог преодолеть преграду и выбраться наружу. Зомби хрипели в точном соответствии с традициями жанра и, увидев потенциальных жертв, ускоряли шаг. Выглядели они очень натурально, и даже запах разложения чувствовался. Не такой, какой был бы на самом деле в жаркий солнечный день, случись это в реальности, но все же отчетливый. Проекция явно была не из дешевых. Алекс взял Кайру за руку. Они медленные, Не бойся, мы убежим. Жалко, вот только никакого оружия у них при себе не было. Заказчики проекции наверняка позаботились обо всем. Рубили, стреляли. Может, где-то тут есть ножи или ружья. Взявшись за руки, они быстро побежали по улице, обогнув приближающуюся к ним группу зомби. Портала пока видно не было. Появление Алекса и Кайры активизировало обитателей проекции. Теперь они вылезали изо всех щелей и с тупой целеустремленностью шли за ними, подволакивая ноги. Прежде тихая улочка наполнилась ревом, который рвался из десятка мертвых глоток. Запах гниющей плоти стал удушающим, и Алекс почувствовал, что его мутит. Они добежали почти до самого конца улочки, уворачиваясь от бредущих к ним со всех сторон зомби. Кайра тяжело дышала. Несмотря на то, что это были всего лишь обитатели, она казалась не на шутку перепуганной. Девушка в длинном, разорванном у бедра вечернем платье с блестками вышла из-за дерева, которое росло на лужайке у дома. Совершенно неожиданно, они не успели ее заметить. Зомби схватила Кайру за руку и рванула на себя. Не удержавшись на ногах, Кайра громко закричала и упала на землю. Зомби, утробно рыча, немедленно склонилась над ней. Алекс бросился к ним, схватил мертвячку за плечи и с силой отбросил от Кайры, протянул девушке руку. «Вставай, быстро!» Зомби уже подбиралась снова, но хуже всего было то, что на дороге, по которой они бежали в поисках портала, уже собрались десятка два мертвецов. Путь туда был отрезан. «В дом!» — быстро сориентировался Алекс и побежал к ступенькам, волоча за собой растерявшуюся, перепуганную Кайру. Дом был большой, с каменными колоннами и, к счастью, целыми окнами. Они вбежали внутрь, захлопнув за собой дверь. Внутри было прохладно, вся обстановка почти целая, если не считать пары опрокинутых горшков с цветами. Зомби, к счастью, тут не было. Алекс узнал это место. Тут жил главный герой фильма, отважный борец с вирусом. В финале он и его девушка выжили и добрались до уединенного острова, где не было ни людей, ни инфекции. «Вот это трэш!» — подумал Алекс. «Сбылась мечта идиота, попал в кино». Зомби тут же приняли сломиться в запертую дверь. «Она тебя не ранила?» «Все хорошо». Чтобы не видеть мертвецов, Кайра с Алексом ушли в заднюю комнату, закрылись в гостиной. «Наигрался?» — сказала она, осторожно выглядывая в окно, которое выходило в сад. «Теперь твоя душенька довольна?» Он поглядел на нее и подумал, что она очень хорошенькая даже сейчас, с бледным лицом и сползшей на бок неизменной косынкой. Алекс снова улыбнулся, хотя обстановка не располагала к веселью и шуткам. «Извини». Она махнула рукой, дескать, прекрати. «Кажется, ты спас меня», — сказала Кайра. «Спасибо». «Один-один», — ответил он. «За мной был должок, помнишь? Да и вообще, разве они могли причинить нам вред? Обитатели ведь не могут навредить клиентам». Кайра криво усмехнулась. «С чего ты взял? Все зависит от того, на какие действия обитатели запрограммированы. То есть от того, каковы были пожелания клиентов». Если они заказали максимальное приближение к реальности, в данном случае кинореальности, то значит, взяли на себя ответственность. Ты хочешь сказать, они будут нас преследовать и, возможно, убьют? Этой возможности Алекс не учитывал. Более того, он был убежден, что все обитатели безвредны. Теперь собственное желание поразвлечься в этой локации казалось ему несусветной глупостью. «Нужно стараться избегать проекций, где нам грозит потенциальная опасность. Мы не стареем, находясь в пространственной зоне. Наши биологические часы замирают. Но мы можем ломать руки или ноги, можем отравиться, нас могут ранить или даже убить. Все как в жизни». Зомби рвались в дом. Хорошо, хоть внутри никого из обитателей не было. «Надо выбираться отсюда», — произнес Алекс, отметив при этом, что говорит как герой фильма. Возможно, этого самого фильма, внутри которого они оказались. «Со стороны дороги нам не проскочить. Их там полно. Остаются задний двор и сад. Портал может быть где угодно». «Надо поискать оружие», — сказала Кайра. «Искать не придется. Оно хранится в стенном шкафу в кабинете на втором этаже». Она озадаченно поглядела на него, а потом ее лицо прояснилось. «Конечно, ты ведь уже видел этот фильм». На втором этаже в кабинете хозяина и вправду оказался целый оружейный склад. Алекс взял винчестер, хотя прежде он никогда не стрелял, но думал, что справится. Не желая терять лицо в присутствии Кайры, с умным видом осмотрел оружие, убедился, что оно заряжено. «Нам надо спуститься по лестнице, которая ведет со второго этажа в сад. Доберемся до калитки и выйдем на параллельную улицу». Никем не замеченные, они быстро спустились. Зомби все так же долбились в парадную дверь, не замечая, что жертвы ускользнули. Раздался звон битого стекла. «Быстрее!» Алекс и Кайра добежали до садовой калитки, которая была в дальнем конце сада. Из-за каждого фруктового дерева мог выйти обитатель-мертвец, поэтому теперь они смотрели в оба. Но никто так и не встретился им на пути. Оказавшись на соседней улице, они притворили за собой дверь и осмотрелись. Улочка была более узкая, следов разрушения тут было меньше, а зелени больше. «Куда теперь?» — спросила Кайра. «Суть фильма была в том, чтобы выбраться из городка и ехать на юг. Может, нам стоит сесть в машину и объехать весь город?» Они прошли по улице в поисках подходящего автомобиля. Таковой нашелся быстро. Ключи торчали в замке зажигания. Алекс сел за руль, стараясь держаться как можно увереннее, хотя только недавно сдал на права, и машины у него еще не было. И не будет. Ехать по улице было куда приятнее, чем ходить, пытаясь спастись от зомби. Те наводнили городок, и Алекс один раз даже, и не без удовольствия, сбил двух вышедших прямо на дорогу оживших мертвецов, хотя мог бы и объехать. Кайра покосилась на него, но он сделал вид, что не заметил. Улица за улицей они объехали весь городок. Центральная площадь, магазины, церковь, школа. Алекс ехал и вспоминал, как герои сражались с толпами зомби. То на стоянке супермаркета, то возле больницы. Куда бы они ни ехали, мертвецы, завидев их, тут же устремлялись следом. Но поскольку шли они медленно, опасности это не представляло. Портал обнаружила Кайра, а Алекс, слишком увлеченный дорогой и мелькающими перед внутренним взором сценами из фильма, ничего не замечал. «Смотри!» — выпалила Кайра. «Вот он!» Портал повис над выездом из городка, прямо возле знака на английском языке «Вы покидаете Доннелл-Сити, ждем вас снова». Проблема была в том, что возле знака столпились зомби, не меньше десятка, а с той стороны, откуда они приехали, шла целая толпа. Времени на размышления почти не оставалось. Если их окружат, они, скорее всего, погибнут. Въехать в портал нельзя, кто знает, вдруг это его каким-то образом повредит. Значит, придется идти напролом. «Держись за мной», — сказал Алекс Кайре, «я попробую их перестрелять, ради бога. Не окажись на линии огня, я стрелял только в компьютерной игре». Она ничего не ответила, лишь побледнела еще сильнее. Выйдя из машины, они привлекли к себе внимание, и зомби, что стояли возле портала, устремились к ним. Не успев сообразить, хорошо это или плохо, Алекс вскинул ружье, прицелился и выстрелил. «Да, это тебе не компьютерная игра», — подумал он, когда отдача его сильно шарахнула в плечо. Но ему каким-то образом удалось попасть. Одна тварь повалилась на землю. Когда смотришь фильм, кажется, что нет ничего проще, знай себе, прицеливайся и стреляй. Но в реальности, или, правильнее, в ирреальности, все происходит слишком быстро. Он успел убить еще двух живых мертвецов, когда они с Кайрой почти приблизились к порталу. 3 или 4 метра до спасения. Толпа зомби, наступающая сзади, была уже совсем близко. «Если не войдем сейчас в портал, нам хана». Алекс снова выстрелил, почти не целясь, и снова попал. Да тут и невозможно было промахнуться. Но больше выстрелить ему не дали. Зомби подступили слишком близко, пока стреляешь в одного, второй вгрызается к тебе в руку. Отмахиваясь от мертвецов ружьем, как палкой, Алекс продолжал подбираться к порталу. Кайра была рядом. Она что-то говорила и кричала, но ему заложило уши. Он ничего не слышал. Шаг, еще. Мерзкая толстая старуха с растрепанными волосами бросилась на него, и он ударил ее в лицо. Та повалилась, увлекая за собой двух других обитателей. Запах гниения был невыносим, но Алекс уже почти не замечал этого, увлеченный хмельным азартом боя. Интуитивно он действовал правильно, направлял удары туда, куда нужно. Наверное, проснулись древние инстинкты, потому что прежде он и дрался-то всего несколько раз в жизни. Мертвецы, что подходили со стороны улицы, наконец добрались до них. И теперь Алексу с Кайрой угрожали не меньше 50 тварей. Разъявленные рты, мерзкий хрип, рвущийся из жадных глоток, тянущиеся руки со скрюченными пальцами, желающие схватить их. Они разорвут нас или съедят, или... Кайра и Алекс пробились к порталу, причем Алекс оказался спиной к нему. Девушка обхватила его за талию, увлекая за собой, и Алекс, пятясь, не ступил, а буквально упал в портал, ощущая уже привычное давление и струящийся по телу покалывающий холод. Доля секунды, и ревущая зловонная толпа мертвецов пропала без следа. Алекс еле удержался на ногах, налетел на Кайру. Руки его оказались пусты, ружье, естественно, осталось где-то там, на границе между проекциями. Он взмахнул руками, закачался на месте, пытаясь сохранить равновесие, и невольно облокотился на Кайру. А она не стала отстраняться, наоборот, прижалась к нему всем телом, обхватив за шею.